Скажите, а картины к Юриковой тоже шли контрабандой? А вы как думали? Вы же видели ее коллекцию? Где бы она взяла столько денег, чтобы заплатить за них пошлину? Юрикова ловкая и деловая женщина, хоть и строит из себя ангела-хранителя свободных искусств. Удивляюсь, что никто из мюнхенских художников или коллекционеров до сих пор не капнул на нее в таможенную полицию. Капнули, не беспокойтесь. Вы бы удивились, узнав, сколько иммигрантов озаботилось законностью вывоза ее коллекции. И я очень удивилась, не обнаружив среди доносчиков вашего имени. Вы ведь не любите Анну Юрикову. Вот тогда-то я и заподозрила, что, скорее всего, вы сами вели какие-то свои игры с таможней. Вычислить сообщников в Союзе было уже не так сложно. Ага, так у Юриковой были неприятности с ее картинами. Могли быть, но она сумела представить все документы на вывоз картин. Ходили еще слухи, что она вывезла их с помощью КГБ. Есть и такая версия, несмотря на ее лагерное прошлое. Кого из эмигрантов это остановит? Тут каждый, выехавший сам, немедленно становится диссидентом. А как вы полагаете, сколько может стоить ее коллекция? Ну, наверняка потянет на миллион, если ее правильно продать. Пока она продает очень немного, и только то, что художники из России специально присылают ей на продажу, им ведь тоже надо жить. И она берет с них процент. Ну, надо думать, кто же станет заниматься этим за так? Но свой основной фонд она не трогает, хотя и живет как нищенка. Нищая меценатка. Забавно. А, она знает, что делает. Мой Феликс разбирается в искусстве, так вот он говорит, что Юрикова правильно делает, что сохраняет свою коллекцию и только пополняет ее. Сегодняшний миллион завтра превратится в 10 миллионов. Мы с Феликсом оба не верим, что она и вправду собирается вернуть свою коллекцию в свободную Россию. Да, мы тут сплетничаем о Юриковой, а мой Феликс там с ума сходит, ведь я отсутствую уже около часа. Ничего, разлука и любовь, как ветер и огонь. Маленькую любовь разлука гасит, а большую раздувает. Ваши мудрые мысли, госпожа Апраксина, надо записывать и издавать. Я об этом подумываю. Кстати, а стихи вашей подруги Натальи Каменевой когда-нибудь издавались? Нет, но, говорят, могли бы издаваться. Кто говорит? Да та же Юрикова. Она не раз говорила, что Наталья должна печататься. У нее, конечно, свой интерес был. Ей хотелось, чтобы Наталья хоть в чем-то обрела независимость от Каменева. Понятно. Мне тоже кое-что понравилось, и жаль, если все это так и пропадет в безвестности. Да кто станет их теперь издавать, не Каменев же? А почему бы и нет? Ну что вы, для этого он слишком сосредоточен на своих собственных мнимых и настоящих успехах. А займитесь вы. Вместо контрабанды и незаконных валютных операций... Кстати, оставьте-ка все это, если не хотите, чтобы наши с вами беседы со временем стали еще содержательней. Да я вам клянусь, что с этим уже давно покончено. Феликс — это моя ставка не только на благополучие, но и на спокойную жизнь без риска. Что ж, желаю вам успеха. Перефразируя ваши слова о том, что каждый сам себе планирует похороны, замечу, что и встречу с полицией каждый нарушитель закона тоже сам себе назначает, только вот время указывает не он. Я очень надеюсь, что это наша с вами встреча последняя. «Определенно не последнее. Обещайте мне вот что, Ада Андреевна. Когда я в следующий раз вам позвоню, вы примчитесь ко мне, не мешкая, в назначенное место и точно в срок». «Ой, приходится обещать. Ну, а сейчас я могу идти?» «Идите. И до скорого свидания, надеюсь». Ада в ответ на это только фыркнула, сорвалась с места и помчалась к выходу из парка, прижимая к груди пакет с остывшими булочками, а графиня отправилась в сторону Китайской башни. Китайская башня в английском парке — это одна из достопримечательностей Мюнхена. Деревянное пятиярусное сооружение, силуэтом и впрямь напоминающее китайскую пагоду. Правда, подлинная башня, построенная архитектором Фраем, сгорела в войну, а нынешняя была восстановлена по старым фотографиям, но, как и в прежние времена, на первом ярусе башни играет духовой оркестр, а вокруг расположен Биргартен, пивная в саду. С ранней весны, как только начинает перегревать солнышко, сюда устремляются горожане и туристы. По воскресеньям мюнхенцы приезжают к башне целыми семьями, еду они привозят с собой в корзинах для пикника, не забывая порой прихватить и домашнюю клетчатую скатерть для уюта.